полдень молния зажгла деревья, и Аврелиан смог умереть той же смертью, что и Иоанн. Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами, ибо он происходит в Царстве Небесном, где времени не существует. Может быть, следовало бы сказать, что Аврелиан беседовал с Богом, и что Бог так мало интересуется религиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского. Однако это содержало бы намек на возможность путаницы в божественном разуме, вернее, будет сказать по-иному. В раю Аврелиан узнал, что для непостижимого божества он, Иоанн Паннонский, ортодокс и еретик, ненавидящий и ненавидимый, обвинитель и жертва, были одной и той же личностью.